Глава 12. Свадьба. Наступил долгожданный день, когда узами брака сочетаются два любящих сердца. Татьяна с утра очень нервничала. Ее наряжали, красили, укладывали волосы. Помощниц была целая дюжина. И Ольга крутилась рядом, что-то подсказывая и развлекая невесту. «Ты что, не рада, что замуж выходишь?» — спросила княжна, потому как Таня выглядела грустно. — Я рада, — она улыбнулась. — Просто кажется, я не готова стать герцогиней, и все это так неправильно. Я сгорю со стыда, когда сам князь Власов поведет меня к алтарю. Он ведь не обязан это делать, не родственник же. — Боже, Таня, о чем ты думаешь? Глупости это все. Мой отец сам на все согласился, и его никто не заставлял это делать. И потом... Ты нам не посторонний человек, ведь ты так же росла на глазах отца, как и я, и тебя он любит как родную, поэтому и согласился на все это безобразие. Ольга весело засмеялась. Она была счастлива. Вот именно, безобразие, насупилась будущая герцогиня. Все, успокойся, выпей травяного чая, нам скоро выезжать, Стивен, наверное, уже уехал в церковь. Татьяна глубоко вздохнула, покружилась в своем пышном белоснежном платье и улыбнулась. Она же, в конце концов, счастлива. «Оля, дай мне 5 минут побыть одной. Я хочу успокоиться и поедем». «Хорошо». Нарядная княжна пожала плечами и покинула комнату вместе со всеми помощницами. Стивен был одет с иголочки. С самого утра он не видел невесту. Не положено. Возмущался тем, кто придумал эти дурацкие правила. Он задержался в доме так долго, как только мог, и, не выдержав, побрел в покой Татьяны, чтобы увидеть ее и немного успокоиться. Постучался несколько раз. Никто не ответил. Постучался громче. Опять тишина. Заглянул вовнутрь, так как дверь оказалась не заперта, а в комнате пусто. Сердце недовольно кольнуло. Неужели она уехала в церковь, а он до сих пор тут торчит? Мужчина побежал вниз, и там, в гостиной, наткнулся на княжну Ольгу и ее отца, которые и должны были сопровождать Татьяну в церковь. — А где Таня? — спросил он. Сейчас ему было не до этикета, он сильно волновался. Они удивленно на него уставились. — Друг мой, а почему вы не в церкви? — спросил князь, который был удивлен. «Мы сейчас выезжаем, Таня вот-вот должна спуститься», — пояснила Ольга. «Спуститься? Откуда? В комнате ее нет». «Как нет?» — Оля подскочила с места. «Я 5 минут назад оставила ее там». «Я только что оттуда. Комната пуста». «Сбежала?» — предположила княжна, поглядывая то на отца, то на герцога. Последний побледнел. «Так, только без паники». Она должна быть где-то в доме. Куда она сбежит незаметно в таком платье?» — трезво высказался князь. «Правильно, обыщем дом». Пришел в себя Стивен, и они разошлись в разные стороны на поиски невесты. Вернувшись через 10 минут в гостиную, поняли, что никто беглянку не нашел. «Просто кошмар какой-то!» Герцог опустился на диванчик, закрыв лицо руками. «Не нужно отчаиваться, друг мой!» «Я уверен, что она в доме. Значит, мы не везде посмотрели». «Кухня», — предположила Ольга, и поняли, что там никто не смотрел. Но с другой стороны, что делать герцогине в свадебном платье на кухне? Тем не менее, понимая всю абсурдность ситуации, они направились туда. И высокородные господа раскрыли рты, увидев картину. Красивая девушка в белоснежном платье сидела за кухонным столом, где вокруг что-то парилось и жарилось, сновали слуги, а она ела. Увидев, что у нее появились зрители, Таня ойкнула и отложила ложку, которой хлебала суп. «Боже, Таня, что ты тут делаешь?» Герцог бросился к ней и, присев, обнял. «Мы тебя потеряли, обыскали весь дом. Я думал, что ты сбежала. Ты просто не представляешь, какие страшные минуты я пережил». Вокруг слуги застыли, наблюдая за хозяином и хозяйкой. Не каждый день такие сцены на кухне происходят. «Прости. Я просто очень нервничала и проголодалась. Подумала, что если упаду в обморок, будет не очень красиво. Поэтому пришла сюда подкрепиться. Я не знала, что вы меня потеряете». «Ты поела? Тебе лучше?» «Да». Яна лучезарно улыбнулась, озарив темное помещение. «Тогда, может, мы все же поедем в церковь и узаконим наши отношения?» Татьяна кивнула. Герцог поднялся и, взяв ее за руку, повел на выход. Жених и невеста ехали в разных каретах. Стивен очень переживал, как бы опять не потерять свою драгоценную. Но все обошлось. Через 5 минут она шла к нему навстречу под руку с князем, и он с радостью передал невесту жениху. Прошла церемония венчания, и теперь Татьяна официально стала герцогиней Стоук. Празднование шло полным ходом. Были угощения, танцы и поцелуи новобрачных. Князь Болотов весь вечер крутился возле Ольги, что не могло укрыться от внимания старой герцогини. И она, отозвав князя Власова, сообщила, что не за горами свадьба его дочери, чему он был несказанно рад. Во время танца Татьяна вздохнула и запыхтела. — Что с тобой? — обеспокоился герцог. Он сразу отвел жену в сторонку. — Я просто устала носить целый день это тяжелое платье. Просто подвиг для меня. — Может, мы уже сбежим отсюда? Она с мольбой посмотрела на мужа. «Сбегать у тебя получается отлично», — усмехнулся Стивен. «И я рад буду сбежать вместе с тобой. Тут и без нас весело». Взявшись за руки, супруги незаметно исчезли с праздника, направляясь в дальние покои, чтобы им не мешал шум. «Все, попалась. Теперь ты моя навечно», — прошептал герцог на ухо Татьяне, помогая расшнуровывать ее платье. И когда оно упало к ее ногам, она развернулась к мужчине и обняла его. «А ты теперь мой навечно!» — так же прошептала она, подставляя губы для поцелуя. Конец. Читала Наталья Горбунова.